Легко заметить, что она распадается на две ясно отличимые части. В первой части слова «волк» содержит в себе согласные звуки «в», «л», «р» и «к». «Волк», «влк», «вилкос» и тому подобное. Во второй группе на их место являются уже другие согласные, в другом порядке «л», «к», «п», «люкос», «лупус», «лупо», «лу». Мы уже согласились, что обе группы связаны между собою. Между «вркас» и «люкос» тоже можно найти общее. Но бесспорно, что внутри каждой из двух групп слова различаются несравненно меньше, чем вся первая группа от второй. «Волк» более похож на «вука» или на «влка», нежели на «лупо» или «люкоса». Сходство внутри групп заметит каждый. Общее между словами обеих групп сумеет доказать только лингвист. По-видимому, между языками каждой из этих групп имеется более тесное сходство, более глубокая связь, чем между ними и языками другой группы. А рядом с этим языковеды наталкиваются на такие языки, в которых слова уже совсем не связаны ни с какими нам известными. По-азербайджански «волк» — «кырт», по-фински «сусси», по-японски «оками». Между этими словами и словами «волк» никакие законы звуковых соответствий ничего общего не обнаружат. Сходство, как мы убедились, было основано на законе. Но, может быть, несходство зависит от чистой случайности? Нет, это не так. Вот как звучат в разных языках слова, которыми народы называют три очень важных для них понятия. По-русски «мать», «дом», «гора». По-польски «матка», «дом», «гура». По-чешски «матка», «дум», «хора». По-болгарски «майка», «дом», «гора». Старая форма теперь «планина». Ясно, что между этими языками существует большое близкое сходство. Если же мы возьмем другие языки, картина будет опять иной. Вот те же слова. По-русски «мать», «дом», «гора». По-фински «ати», «коти», «мекки». По-турецки «она», «эф», «дах». По-японски «хаха», «ути», «яма». Бросается в глаза, что эти языки не имеют видимого сходства ни с языками первой группы, ни между собою. Подтверждают это первые впечатления, которому, как мы теперь знаем, нельзя слепо доверяться, и языковеды. Четыре первых языка, говорят они, близки друг к другу. Три последних далеки и от них, и друг от друга. Вот теперь, пожалуй, и выходит на сцену одно из самых основных «почему». Почему же возникли эти группы схожих и не схожих языков? Почему в мире слов мы видим картину, напоминающую нам обычное положение в живой природе? Злаки похожи между собою, но резко отделяются от крестоцветных или хвойных. В то же время сами хвойные и крестоцветные, отличаясь друг от друга, имеют и некоторые сходные черты. Биологи выяснили, откуда взялись и сходства, и различия между живыми организмами. Надо и нам установить это для нашего предмета наблюдения языков. Языковые семьи. Вы встречаете человека, у которого нос, как две капли воды, похож на нос вашего хорошего знакомого. Чем вы можете объяснить такое сходство? Проще всего предположить, что оно связано с самой простой случайностью. Каждый знает, такие случайные совпадения – не редкость. Если вам повстречаются двое людей, у которых есть что-то общее в их манерах говорить, в движениях или в походке, весьма вероятно, что это результат невольного или вольного подражания, так сказать, заимствования. Ученики часто подражают любимым учителям. Дети – взрослым, солдаты – командирам. Но вообразите себе, что перед вами два человека, у которых похожи сразу и цвет глаз, и форма подбородка, и звук голоса, и манера улыбаться. Оба употребляют в разговоре одинаковые выражения, да еще имеют совершенно сходные родимые пятна на одних и тех же местах. Вряд ли вы будете и это все объяснять случайностями. Неразумнее ли предположить, что лица эти – родственники, похожие черты достались им обоим от общих родоначальников? Тем более не приходится искать объяснений в случайном сходстве, если вы видите не двух похожих друг на друга существ, а целую их группу, состоящую из многих членов.